Тебе же будет хуже. Как говорит Ионыч, не надо травить старые раны. Дарьюшка закашляла, закрыв рот платком. Она теперь часто кашляет, еще с декабря. Сколько раз ее прослушивали и осматривали доктора. Один из них предупредил, чтобы боялась простуд, сырости и особенно распутицы. Фельдшер потом пояснил, что доктора нашли у нее бронхиальную астму. Он такой славный старичок, фельдшер. Она не знает ни его фамилии, ни имени, ни отчества, но всегда с нетерпением ждала его дежурства. Он разрешал ей выходить из палаты в квадратный дворик за высоким забором, и она наслаждалась морозным воздухом, а потом кашляла. «Ты что-нибудь пьешь от кашля?» «Пройдет», — ответила Дарюшка. «Как мне надоело здесь, всегда одна в палате, такая скука и ужас. И крики, стоны. Тут одна сумасшедшая кричит ночами напролет, и я так измучилась. Ты за мной приехала, правда? О, хоть сейчас, только как же в халате? Бог мой, я ж тебе привезла пальто и все, что надо. Сейчас оденешься и на санках по городу, шикарно. Настывшая беличья дошка, фетровые боты и даже красный бант с английской булавкой. Дарюшка с радостью сбросила с себя больничное белье, халат. А Инна с ужасом заметила, как она похудела. «Теперь ты поправишься, милая, будешь, как и я». И надула свои красные щеки, как резиновые мячики, шикарная рубашка. «О, это голландская, большая, ой-ой-ой, ты в ней утонула, боженька! Ничего, подберем другую, я же не думала, что ты стала такая пикантная особа, как былинка в поле. Ой, умора, сегодня у нас будет званый ужин, мой дядя, князь Толстов, пожалует из гарнизона со своими революционерами. Умора, теперь все революционеры. Вот и расписные санки с медвежьей полостью. Сколько раз Дарюшка каталась в этих санках с Аиной, когда еще была гимназисткой. Узнала Василия, толкнула Аина кучера в спину. Да, помнишь, как он вывалил нас на Енисеи, и я вот такую шишку набила об лед. Дарьюшка запамятовала про шишку. «Так ведь тогда Дарьи Елизаровны не было», — обернулся кучер. «С одной из сестер Терских катались». «Хорошо, что напомнил. Завези меня к сестрам Терским. Я их должна пригласить на вечер». На стенах некоторых домов торчали древки с флагами, и флаги были разные, от бело-голубого Андреевского до совершенно красного. А с одного балкона свешивался черный флаг. Оставили Аину у дома Терских и поехали обратно. Вот и дом Юсковых, лупоглазый, не успевший потемнеть от времени, из мендовых бревен с причудливым угловым балконом. Обширный двор с каменной конюшнею на три выезда. В глубине ограды американский автомобиль, закрытый брезентом. Домик для людей, конюхов, дворников, лакеев, под навесы с экипажами и санками. Парнишка с метлой на середине ограды, дворник в фартуке с широченной деревянной лопатой, сгребающий в кучу выпавший с утра снег. И знакомая дверь, обитая тисненной кожей. Дарьюшка приглядывалась к каждой мелочи, узнавала и, не торопясь, шла к господскому дому. «Тут все так же. Сейчас увижу Ионыча». И лысый Ионыч встретил Дарьюшку в прихожей у двери. «Слава Христе!» — возвернулись. «А у нас в доме такая круговерть с этой революцией. Все с ног сбились». «Отродясь, такого не было. Даст Бог, утрясется, умнется, и опять будем жить-поживать и песни попевать». Сообщил, что для Дарьюшки приготовлена комната по соседству с гостьей из Петербурга, сестрой хозяйки, и если Дарьюшке не понравится, она может перейти в первый ярус, где жила в гимназические годы, и что в доме сейчас гостюет старший сын Михаила Михайловича, от первого брака подполковник Владимир, бывший помощник военного атташе в Англии,